Глава 5. Рейд за оружием. «Вставайте, господин!» — тормошил его за плечо Такео. Максим недовольно отмахнулся, но увидел, что на часах уже 3:30. Ухмыляющаяся морда кота красноречиво говорила о том, почему не сработал будильник. «Спасибо, Хидзюси-сама!» — поблагодарил парень, аккуратно выбираясь из жарких объятий девушек, даже во сне старавшихся отвоевать себе часть побольше. Сёгун, понимающе улыбался. «Остальные уже готовы?» «Да, господин, 20 лучших бойцов, все в черном. Взяли с собой луки и дротики. Если понадобится, смогут все сделать тихо и быстро». «Еще скажите, что метательных звездочек наделали из уголков», — мрачно ухмыльнулся Максим, одеваясь. «Ладно, ладно, это шутка была. Черт, 6 часов спал, а будто вообще глаз не смыкал». «Привыкайте. Теперь, пока обе не обзаведутся наследниками от вас, так будет регулярно». «Обе?» — не сразу сообразив, спросил Макс. И только потом понял, что Сёгун ничего не знает о безумстве, творимом с Машей. А учитывая, что в реале ей больше 10 внешне не дашь, пусть так и остается. «Хорошо. Спасибо за то, что все подготовили, Такео-сан. Если мы не вернемся через 12 часов...» «Вы вернетесь, господин. Сохранение вашей жизни — приоритет для каждого самурая». «Хорошо, пусть будет так, если вам так спокойнее», — нехотя согласился парень. Снаружи его уже ждала группа, действительно одетая в черное и серое. На снегу, даже в темноте, их было несложно различить. Но сейчас они не собирались сражаться на открытой местности. По крайней мере, очень на это рассчитывали. Грузовик, прогретый днем, с оттаявшим топливом, послушно набирал скорость. Пока универсал отдыхал, предприимчивые японцы обернули колеса цепями, и теперь, даже проваливаясь до ледяного наста, они сохраняли хорошее сцепление. В этот раз ему не дали сесть за руль, и это было правильно, потому как мышцы до сих пор не пришли в себя до конца. Оказалось, что хороший секс гораздо утомительнее драки. Это было неожиданно и немного приятно. «Здесь сверни налево», — приказал парень за квартал до нужной точки. Они без проблем добрались до самого центра города, но теперь следовало проявить осторожность. «Сделаем полукруг так, чтобы нас не заметили со стороны администрации. Сомневаюсь, что здание свободно. Или зараженные, или бандиты его точно заняли. И чем позднее они нас обнаружат, тем лучше. А в идеале, чтобы они нас вообще не заметили, пока мы не вооружимся». «Как прикажете, господин», — тихо произнес Дако, выполняющий роль главы телохранителей и отряда зачистки в одном лице. За прошедшую неделю, проведенную с немногословным самураем в вылазках, Максим начал доверять этому человеку. Может, даже слишком, о чем не раз упоминал кот. Но, в конце концов, что ему терять? Если что, тот станет не первым предателем, погибающим от руки парня. Проехав несколько зданий с маленькими разграбленными магазинами и выбитыми стеклами, они спрятали грузовик во дворе. Городской центр полиции располагался в старом здании напротив недавно построенного микрорайона. Ряд древних деревьев, выглядывающих из-под снега, подсказывал, что на месте новых зданий когда-то был парк. Но, что гораздо важнее, само здание тоже было старым. Окна второго этажа оказались частично выбиты, решетки погнуты, однако на месте. Сейчас строение явно было нежилым, и об этом говорило не отсутствие света, а толстый слой снега и льда на всех невертикальных поверхностях. Не без труда найдя точку входа, пришлось поработать лопатами, они оказались на первом этаже полицейского управления. проходная с рамкой детектора и открытой нараспашку металлической дверью, висящий над местом дежурного металлический шкаф с ключами. Ожидаемо, что на крючке для ключа от оружейной было пусто, как и в шкафчике дежурного. Кто бы ни приходил до них, он предусмотрительно взял необходимые связки. Может, это даже были выжившие сотрудники полиции, но, судя по снегу у входа, это произошло задолго до похолодания. Странно, особенно учитывая, что бандиты проходили через город непосредственно перед ним. Значит, либо команда Максима пропустила другую точку входа, либо врагам просто было некогда, что опять-таки ненормально. А может, им просто было достаточно той амуниции, которую они имели? Нет, бред. Такие гады никогда не отучатся от привычки хапать побольше. «Господин, кажется, мы нашли оружейную комнату», — позвал один из самураев, когда Максим совсем уже отчаялся, блуждая по коридорам в окружении мертвецов. Небольшая комнатушка с двумя металлическими дверями, распахнутыми настежь. Они явно не церемонились, выносили все, что можно и что нельзя. Пустые кобуры и стойки для пистолетов, несколько валяющихся на полу пустых магазинов. Обработано все было тщательно, хотя явно на скорую руку. Потратив 5 минут и спокойно осмотрев метр за метром, им удалось найти 2 пистолета, один из которых завалился под стол, а второй лежал в полуразобранном состоянии. Наскрести несколько магазинов подходящих патронов, а главное — найти целый ящик запчастей. Максим, потерявший свою способность распознавать любую технику, полагался на знания самураев, и те вскоре определили, что в ящике не хватает 2 важных деталей. Собственно, пистолетного ложа и затворной рамки. Судя по всему, эти детали настолько редко ломались, что их замена просто не была предусмотрена. К счастью, их-то как раз можно было изготовить и из подручных материалов. Тяжелые бронежилеты, неподъемные для обычного человека без поддержки экзоскелета, также валялись на полу. Хоть они и были в 3 экземплярах, это являлось замечательной находкой. Что-то можно облегчить, перешить. Лишним точно не будет, как и 2 штурмовых противопульных щита, которые нашлись здесь же. Каждый весил под 20 кило и вряд ли был предназначен для ношения без поддержки, но им пригодится все. Тщательно обыскав все на 1-м этаже, они нашли полупустую столовую. Не то времени у мародера не нашлось, не то рук свободных, но оружие он явно посчитал более важным, чем продукты питания. А они не гордые, ни от чего не откажутся, будь то патроны или банка тушенки. Так что, приказав выносить все в грузовик, Максим с 5 телохранителями поднялся наверх. Одну за другой они вскрывали двери кабинетов следователей и участковых. Благо, ключи были на месте. Теракт произошел днем, так что многие погибли прямо на рабочем месте, и отделение полиции не стало исключением. Окоченевшие тела навсегда замерзли, отразив на лицах гримасы мук и страдания. Впрочем, главное, что некоторые из них были вооружены, так что 2-й этаж на добычу оказался гораздо богаче 1-го, хоть и заняло у них это почти час. Не отрываясь от обследования помещений на предмет полезностей, Максим искал и главную цель их посещения — бумажную картотеку. Он не был до конца уверен, могло ли вообще существовать такое помещение в конце 21 века, но полицейские оказались чрезвычайно консервативны. Большой архивный металлический шкаф нашелся в одном из последних кабинетов, на котором стояли нерасшифровываемые буквы ОКОР. Порывшись среди бумаг, парень удовлетворенно кивнул. Правда, на 700 тысяч человек документов было не густо, Всего две папки. Быстро пролистав бумаги, универсал понял, что хранятся здесь данные 20-летней давности, которые еще не успели оцифровать или не посчитали нужным. Бесполезное старье, которое, тем не менее, помогло найти следующую точку. В одном из списков прямым текстом значилась передача оружия в пункт долговременного хранения военизированной охраны Охтинского района. Быстро пролистав карту, Максим удовлетворенно хмыкнул. Военных частей в городе больше не было, только та, которая контролировалась Светловой. Однако здание военкомата находилось на отшибе, и, судя по размерам занимаемого участка, вполне могло вмещать и скрытый склад. Вот только о нем наверняка знали сотрудники, а значит и бандиты с военными. Отбрасывать вариант с гражданским оружием было категорически нельзя. «Ищите информационные кубы. Они должны быть где-то в этой комнате». Самураи немедля подчинились приказу. Все же, несмотря на то, что Максу не нравилась система строгого подчинения, свои плюсы в ней, безусловно, были. Тот же Витязь, скорее всего, задолбал бы вопросами, зачем и почему. А тут тихо, быстро, а главное, эффективно. Уже через 3 минуты на столе перед ним лежала целая гора всевозможных кубиков. Большинство было бесполезно. Уголовные дела сейчас вряд ли кого-то интересовали. В мире, где самое страшное преступление – убийство – происходит каждый день повсеместно, а воровство карается смертной казнью, безо всякого суда и следствия. Такие он, без сожаления, отправлял в стоящую у стола мусорную корзину. Из оставшихся же удалось выудить инвентаризацию хранилища улик, к которому, в частности, относилось и изъятое оружие. И, судя по списку, довольно большое его количество. Но главное, что в конце концов ему все же удалось найти реестр разрешений на хранение огнестрела. «Царь, можешь скачать информацию?» — спросил Максим у ассистента, просматривая один из файлов. «Только в оперативную память», — с сожалением заметил тот. «Но тут немного, так что должно хватить места для обработки». «Хорошо, тогда поступим следующим образом. Сгруппируй по адресам. Сравни с данными по демографии и плану города. Выбери первую десятку домов по количеству оружия на одну квартиру. А теперь покажи их на карте». «Черт, далековато». «Отобрази рядом с ними количество стволов для наглядности». Отдавая команды, Максим собрал все в наиболее удобоваримом виде. Результат был потрясающий. Самыми перспективными оказались небольшие многоквартирные комплексы, а загородные коттеджи. Впрочем, и в центре Охи можно было найти пару мест. «Закругляемся. Здесь нам больше делать нечего. Нужно проникнуть в хранилище улик», — тихо сказал Максим, забирая с собой все полезные инфокубы и бумаги. «Хорошо было бы придумать способ не только считывать с них информацию, но и записывать обратно. А то в скором времени его шею будет украшать сплошной ошейник из этих кристаллов». «Где оно может находиться, господин?» — осторожно спросил Дако через 15 минут тщательных поисков. Универсал в растерянности покачал головой. Полноценного плана здания они так и не нашли, так что приходилось проверять одну комнату за другой. В результате во всем здании осталось только 3 двери, которые они не смогли открыть. Все металлические. Но времени на то, чтобы с ними возиться, не оставалось. Близился хоть и номинальный, но рассвет. А значит, кто бы ни населял администрацию, они проснутся. Если они хотят проверить комнату, нужно делать это сейчас. Иначе придется отложить до завтра. «Уходим», — скомандовал Максим, с сожалением смотря на прочную металлическую дверь. «Такую даже сломом не взять. придется использовать сварку. Если бы подумать об этом заранее, можно было бы взять одну со стойки. Они как раз нашли две работающие газовые сварки и достаточное количество баллонов к ним, но кто же знал? Оказавшись в грузовике, универсал удовлетворенно осмотрел найденные ресурсы. Больше всего полезного оказалось на телах следователей и участковых, запертых в своих кабинетах. Кто бы ни обчищал здание, тут он, по всей видимости, решил не рисковать или просто не хотел тревожить вечный покой бывших коллег. У них такой роскоши уже не оставалось. На полсотни кабинетов нашлось 40 тел, одетых по форме. У каждого четвертого — кобура с пистолетом Калашникова, принятым на вооружение еще в середине 30-х. Хорошая, надежная модель под распространенный патрон. Жаль только, что мало. Сотрудники полиции таскали с собой только два магазина. Один в пистолете и один в подсумке кобуры. Получалось по 41 патрону на ствол. А если брать в расчет, что и оружие они нашли всего 12 единиц, становилось совсем тоскливо. С другой стороны, шуметь они не собирались. Сегодня была исключительно разведывательная миссия. Ехать тут недалеко. Новое здание администрации располагалось в паре кварталов. Универсал с сожалением проводил глазами отметки, оставленные ассистентом. Вскрывать квартиру ради двух ружей они сейчас не могли. Слишком много времени бы потратили. А вот мимо местного отделения полиции прошли без остановок. Кто-то неравнодушный спалил его дотла, так что огонь перекинулся даже на другие этажи. К счастью, бетон горел плохо. «Господин, позвольте мы сами сходим проверить здание», — попросил Дако. «У меня проверенные люди. Мы сможем все сделать быстро и тихо и вернемся с докладом уже через полчаса. Только у половины из них модификации и только у четырех зрительные», — ответил Макс, отрицательно качая головой. «Пойдем все вместе. В крайнем случае вступим в драку, но постараемся сегодня обойтись без нее». «Как скажете», — согласился телохранитель. «Только помните, что ваша безопасность — наша первостепенная задача». «Хорошо, постараюсь не подставляться», — кивнул он. Отряд уже подошел к самой резиденции мэра, когда один из самураев увидел отблески огня в окне третьего этажа. Из металлической трубы наружу шел слабый дымок. «Живые?» — вопросительно посмотрел на универсала Дако. «Вряд ли зомби стали бы огонь разводить. Он им без надобности. Если только внутри работает термогенератор», — Максим задумался. «Что могло значить, что печка установлена так высоко? Это же просто нелогично. На верхних этажах работа термогенератора ощущается слабее. Именно поэтому там нужна печка. Да и за припасами удобнее ходить с первых этажей. Все это могло значить только одно. Людей в здании слишком много, чтобы они поместились на одном этаже. Если там военные, они смогут договориться о присоединении. Заплатят оружием, которое нашли. С мирными все будет еще проще. Предложат помощь и объединят усилия. А вот если в здании бандиты, тогда, конечно, придется отступить. С предполагаемым количеством они не справятся ни при каких обстоятельствах». «Как думаешь?» — спросил Макс, осторожно осматривая здание из-за угла. «Сколько человек могут жить в таком доме, если его обустроить?» «Не знаю, господин. Может, 1000-3, — пожал плечами самурай, мельком оценив семиэтажное здание, на верхних этажах которого были панорамные окна. Сложно судить. В экодоме Ногликов мы сумели разместить больше 3000. Правда, не знаю, как они справились с морозами». «Да, это было бы интересно. Особенно, если скоро новые заморозки, как обещает Такео-сама. «Если ты спросишь меня», — вступил в разговор царь, хотя к нему, естественно, не обращались, «то мне кажется, что здесь нет смысла селиться. Единственный плюс этого здания — термогенератор. Никакого шанса, даже отдаленного, на удобное размещение. У нас вопрос не в удобстве, а в выживании», — грубо ответил ему Макс. «Матрасы можно из соседних зданий натаскать, если придется. А вот тепло ты просто так не обеспечишь. Хотя с продуктами все еще сложнее, не спорю». «Да какие тут могут быть продукты? Запасы, даже если есть, вы их потратите меньше, чем за неделю. А постоянного воспроизводства здесь не наладить. Да и кто захочет оставаться в северном регионе, когда можно уйти на юг? Ты ерунду говоришь. Или не слышал, как мы с Сёгуном это обсуждали? Возможно, мне удастся уговорить тебя на более разумную позицию. Даже если все не дойдут, у остальных будет шанс на нормальную жизнь. В той же Южной Японии температура вряд ли опустится ниже плюс 10. Все же экватор. А если нет, то всегда можно перебраться в самый центр. Есть же плавучие острова. Вместо того, чтобы мешать и причитать, лучше бы помог найти путь до третьего этажа по стене, так, чтобы не навернуться. Ты с ума сошел? Там же лед на всех поверхностях. Нам нужно осмотреться, сказал Максим Дако, больше не обращая внимания на причитания ассистента. Выводит на интерфейс информацию. Уже хорошо. Окна зеркальные, а на первых этажах может быть патруль. Так что придется каким-то образом залезть к единственному источнику света, на третий этаж. Может, в нем мы разглядим, что происходит? Давайте обойдем строение с другой стороны. Должны быть пожарные лестницы. Сходу дал дельное предложение один из самураев. Универсал удовлетворенно кивнул, разделив группу. Он сам с двумя телохранителями, обойдя администрацию по большой дуге, оказался у заднего входа. Здесь строение выглядело абсолютно по-другому. Ряды небольших окон тянулись до самого верха. Никаких намеков на огонь или дым не было. Зато и окна многих были не зеркальными. Правда, намека на пожарные лестницы снаружи не наблюдалось. Вероятно, они все же были внутри, просто разведены в разные стороны. Подкравшись вплотную и припав к самому снежному насту, Максим заглянул с угла в первое попавшееся окно. В помещении было еще темнее, чем снаружи, поэтому он не сразу понял, на что смотрит. Весь просматривающийся пол на первом этаже был бугристым, будто устланным разноцветным объемным ковром. И в какой-то момент он уже совсем было решился открыть дверь, чтобы проверить все изнутри, но его отдернул Ерм, отобразив прямо по центру зрения красный знак опасности. Универсал вздрогнул, когда один из бугров медленно перевернулся на другой бок. «Зомби! Целый этаж!» Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, Макс осторожно подошел к следующему окну, только для того, чтобы обнаружить ту же самую картину. Зараженные прочно занимали весь первый этаж. Их было даже больше, чем в госпитале. Сотни, возможно, даже тысячи, если брать в расчет все здание. Вот только зачем им огонь на третьем этаже? Этот простой вопрос терзал Максима так, что он в конце концов решился развеять его практическим путем. «Назад. Зайдем с главного входа. Нам нужно забраться наверх. Не знаю почему, но мне это кажется жизненно важным». «Как прикажете, господин», — хмуро кивнул Дако. Он тоже заглянул в окна, и у него была исчерпывающая информация. «Нам стоит поискать другой вариант. Боюсь, с текущим вооружением и количеством нам столько зараженных не перебить. тут ты прав. Но мы и не собираемся этого делать, по крайней мере сейчас. Если же у нас будет достаточно оружия и боеприпасов, мы сможем перегородить ненужные окна и начать зачистку постепенно. Коридор за коридором вытесним противников наружу или перебьем. Если их там, конечно, не будет несколько тысяч. «Для этого нам все равно понадобится больше оружия», — сказал самурай. Они уже обошли здание и сейчас примеривались, как лучше забраться по практически отвесной стене. «Давайте полезу я, Рё-сама». «Нет, я должен все увидеть своими глазами. Не волнуйся, есть идея. Видишь?» — Максим показал пальцем на окно третьего этажа. Из-за трубы им пришлось приоткрыть окно. Мне понадобится только крюк и веревка. Вопрос вот, где их сейчас взять? «Разрешите!» — самурай снял заплечный мешок и достал грубо собранную кошку. «Кайло-сан сделал ее по моей просьбе». «Предусмотрительно!» — улыбнувшись в шарф, восхитился парень. «Давай я сам закину. Все же у меня зрение получше будет». «Как вам угодно», — протянул инструмент Дако. Взвесив на ладони, Максим несколько раз подкинул его в воздух для пробы. В принципе, веревки должно было хватить и до пятого этажа, но так высоко кидать не было нужды. Раскрутив тонкий канат, универсал метнул зацеп прямо в оконный проем. В последний момент тот ударился о косяк, издав глухой стук, и бессильно соскользнул вниз. Не отчаиваясь, Макс повторил операцию, и крюк почти вошел в щель между окном и рамой. Не хватило каких-то сантиметров. «Разрешите все же я», — попросил телохранитель, вглядываясь в зеркальное окно первого этажа. Посмотрев вниз, Максим вздрогнул. Несколько внимательно наблюдающих фиолетовых глаз светились в темноте, из-за чего их было видно даже сквозь такую поверхность. «Черт! И давно они за нами наблюдают?» «Не знаю. Возможно, все время», — тихо ответил самурай, нервно поглаживая рукоять меча. «Но вот почему не нападают?» «Проем маленький. Наверное, вылезти не могут», — предположил парень. «Да и окна толстые. Видишь царапины?» Кто-то уже пробовал выбраться с той стороны. Главное, чтобы не догадались обойти нас с главного входа. Максим кивнул на дверь в паре десятков метров от них. Раскрутив в третий раз кошку, он снова закинул ее к окну, уже в процессе, с сожалением понимая, что не попадает. Надо было послушаться телохранителя. Скользнувший по косяку крюк внезапно остановился, и парень с удивлением понял, что он поднимается наверх. «Что за чертовщина?» «Поднимайтесь!» — крикнул слабый мужской голос. «Я все закрепил!» Максим вопросительно посмотрел на Дако. Мужчина огляделся, еще раз взглянул на наблюдавших за ним зомби и, взяв веревку, полез наверх.